Глава 2. Елена чувствовала, как гравитационные захваты втягивают спасательную капсулу в чрево корабля. Втянули, отпустили. Потом куда-то повезли. Остановились и вскрыли верхнюю обшивку. Глаза ударил яркий свет. Визор шлема сразу потемнел. Она, все еще пребывая в шоке, так и не успев среагировать и выхватить свой бластер, его тут же у нее отобрали. «Покиньте капсулу», — приказал один из стоявших над ней спасителей. «Лучше сделайте это сами. Не заставляйте нас применять силу». Елене ничего не оставалось, как выполнить приказ. Она покинула капсулу, встала и огляделась. Рядом скрывали еще одну спасательную капсулу. Елена вся сжалась, ожидая увидеть Валентину. Ожидание оправдалось. Это была она. Все повторилось. Валентина увидела ее и кинулась к ней, обняв. Их шлемы стукнулись, издав этакий глухой звон. «Выбросить этот хлам за борт», — указал старший из пиратов на капсулы. «Будут искать пилотов, а найдут пустые капсулы». «Почему ты думаешь, что их будут искать?» «Повторяю, для тупых. Потому что в капсулах встроены маячки. Вот по ним и найдут. Соображать надо». И обратился к пилотам. «Прошу следовать за мной. Вы наши пленники». Девушки хотели возмутиться, но передумали. Сейчас это ничего бы не дало. Они были не в том положении, чтобы возмущаться или диктовать условия. Пират привел их в отдельную каюту. Сопровождающие, или, скорее, конвоиры, остались у дверей. Старший показал шкаф с одеждой, душевую, кабину, туалет. Все как на всех звездолетах, функционально и без излишеств. «Переоденьтесь, отдохните. Капитан допросит вас позже. И без глупостей. Снаружи выставлена охрана. Будете дергаться, выбросим в космос». Повернулся и вышел, оставив их одних. Девушки осмотрелись. Елена коснулась специального сенсора под шлемом, щелкнул замок, и она со вздохом сняла его. Вдохнула не совсем свежий воздух, отдающий синтетической замкнутой средой звездолета. Системы жизнеобеспечения явно находились не в лучшем состоянии. Валентина последовала ее примеру. И тут началось. Действие боевых стимуляторов заканчивалось. Организм, работавший на пределе своих возможностей, входил в обычный режим. Елена пошатнулась. Валентина стояла вся бледная, держась из последних сил. «Это ломка. Стимуляторы закончили свое действие. Надо отдохнуть». Валентина безвольно кивнула. Кое-как сняв скафандры, оделись в то, что было в шкафчиках, и повалились на кровати, представлявшие собой откидные полки. Но сейчас это не имело никакого значения, и было лучше пуховых перин. Коснувшись подушек, сразу провалились в небытие, наполненное ни сном, ни явью. Так, полубред. Несколько раз их пытались приводить в чувство, но каждый раз у тех, кто приводил, ничего не получалось, и они уходили. Через двое суток обе очнулись. Состояние не идеальное, но жить можно. Обеих мучил зверский аппетит и жажда. Елена проверила душевую кабину. Та работала и с наслаждением смыла с себя всю грязь боя. Вода как бы смывала с нее и внутреннюю грязь. От этого приятного занятия ее отвлек стон Валентина. Она тоже приходила в себя. Елена закончила принимать душ и помогла подруге, заботливо напоила и отвела в душ, где та быстро пришла в себя. «Есть-то хочется. Как думаешь, нас будут кормить?» «Думаю, да. Иначе зачем нас спасать, чтобы потом уморить голодом?» Железная логика. Водичка вернула их к жизни, а тут и двери каюты открылись. На пороге с подносами стояли двое молодых пиратов. За ними маячила охрана, заглядывая в каюту. А вот и стюарты. «Ставьте. Есть хочется». «Были бы мы стюарты, если бы не капитан. Мы бы позабавились с вами». Пираты криво улыбнулись, раздевая девушек взглядом. «Ой, как вам не повезло. Боитесь капитана?» — провоцировала их Елена. Один из парней было дернулся к ней, но охранник его остановил, положив руку на плечо. «Не сейчас, Джон», — произнес он с нажимом. Тот нехотя отступил, а Валентина наступила на ногу подруги, прося не провоцировать пиратов. Хотя на них они совсем не походили. Очень уж цивилизованно себя вели. Каюта закрылась, замок щелкнул, а девушки принялись за еду. Им казалось, что ничего вкуснее в жизни никогда не ели. Не мудрено. Организм потерял массу энергии. После еды нестерпимо потянуло в сон. Подумав, не стали сопротивляться этому желанию и проспали еще 12 часов, восстанавливая силы. Проснувшись, почувствовали себя очень хорошо. Им снова принесли еду. Тот самый Джон, заметив, сказал: «Вы прям спящие красавицы какие-то. Вы что, в СКБ учат только спать?» «Не твое дело», — резко ответила Валентина. «И спать тоже. Ставь поднос и свободен». На этот раз они ели, не торопясь, смакуя. «Зачем нас взяли в плен, как думаешь?» «Ну уж точно не в качестве наложниц. Они же не знали, что мы девушки, когда вылавливали капсулы». «Это да. Зато теперь знают. Вон как у охраны. И этого Джона глаза горят. Даже боюсь представить, о чем они там мечтают. Если бы они нас взяли для секса, то давно бы уже этим занимались. Не, подруга, тут дело в чем-то другом. Может, им информация об СКБ нужна? Не исключено. Только мы с тобой пилоты. Наши знания соответствуют нашему положению. Ну, служили, летали, выполняли приказы. А уж почему они были именно такими, мы с тобой не в зуб ногой. Нас никто на эту тему не просвещал. Шаткость положения, неопределенность будущего не лучшим образом действовали на девушек. Да, в Академии СКБ их учили многому, но они не были суперменами. Девушка во все времена оставалась девушкой. Вот и сейчас безысходность давила, горлу подступал комок, хотелось плакать. Возможно, это все реакция на боевые стимуляторы никак не проходила. Постэффект, так сказать. Елена посмотрела на Валю, готовую разреветься. Взяла ее за руку и тихо заговорила. «Слезами, говорю, не поможешь. Давай не будем давать возможность насладиться таким зрелищем команде пиратов. Держись. Лучше будем разрабатывать план побега». «Да какой побег, Лен? Ты забыла? Мы в космосе. Вокруг на световые годы никого нет. Капсулы с маячками выбросили. Несомненно, их обнаружат. Но нас будут считать погибшими. Никто не будет нас искать. А вот тут, Валюша, ты не права. Не погибшими, нет, а пропавшими без вести». «Утешила. Хрен редьки не слаще». «Не скажи, дорогая. Нас будут искать до тех пор, пока не найдут». «Это слабое утешение. Но хоть какое-то. Как думаешь, можно отсюда сбежать?» «Валя, ну ты чего?» Посмотрел на нее Лена вопросительно. Та качнула головой, давая понять, что сообразила. И действительно, капитан пиратского звездолета Андреас Шмидт все это время внимательно наблюдал за ними и слушал, о чем они беседуют. В каюте имелись камеры наблюдения, которые работали постоянно. Андреас не ожидал, что в спасительных капсулах окажутся пилоты-девушки, да еще и такие симпатичные. Вначале он растерялся, увидев их, но команда его быстро отрезвила, потребовав этих стерв использовать по назначению, всей командой по очереди. Женщина на корабле всегда ведет к конфликту. Команда без женского общества находилась месяцами, а инстинкты брали свое, затмевая разум. Капитан команду держал в узде. Но здесь особый случай. Нужно было что-то предпринять и срочно, лениво проговорил. «С этим всегда успеется. Они нам еще пригодятся». «Но, капитан, это не по правилам», — начал было второй помощник, выступая вперед. Договорить он не успел. Капитанский бластер проделал солидную дыру в его грудной клетке. «Еще вопросы?» — повернулся он к команде. После такого аргумента никто не решился спорить с капитаном. Его крутой нрав знали хорошо. На расправу он был скор. «Ну вот и отлично. Первого, кто притронется к пленницам, повешу на рее. Сами знаете, за что». Команда шепталась по углам, поглядывая на него зло, но ничего не предпринимала. Подливала масло в огонь и сложившаяся ситуация. Добыча ускользнула из-под носа. Команде хотелось сорвать злость. Капитан прекрасно понимал, долго он не сможет их сдерживать. В один прекрасный момент они разделаются с ним, а потом с девушками. «Да что мне до них в конце концов? Кто они мне?» «Никто. Отдам команде, и все пойдет по-прежнему». «Нет, не пойдет. Да, я не ангел, но и у меня тоже есть принципы. Что команда, так, всяческий космический сброд, наберу другую. А вот отдавать в рабство этих, по сути, ни в чем не виновных девушек, выполнявших приказ, нет, это не для меня». Он сидел у монитора и наблюдал за девушками. Даже не наблюдал, а любовался ими. Они смогли затронуть в душе капитана давно забытую надежду. Пора начинать допрос. Команде доверять нельзя. Если допрашивать в их каюте, то можно там и остаться. А то, что команда затаилась и ждет возможности с ним разделаться, он не сомневался. Уж больно вожделенно они смотрели на девушек. Выход из создавшегося положения нашелся неожиданно. По корабельному времени наступила ночь. Капитан оглядел коридоры звездолета через мониторы. Все чисто. На посту, как обычно, находилась только рабочая смена. Он надел специальный костюм с бронепластинами и мышечными усилителями. На бедренные захваты вложил по бластеру. Вибронож повесил на пояс. Еще несколько гранат разного назначения. Рассовал по карманам на всякий случай. Андреас вышел из своей каюты и осмотрелся, не заметив ничего подозрительного. Двинулся на нижнюю палубу, туда, где располагалась каюта с пленницами. Вот тут нужно было быть настороже. И он не ошибся. В каюте пробирались, прижимаясь к стенкам коридора, три человека. Нет, не человека. Три отморозка. В руках ножи и станеры. Капитан бесшумно двинулся за ними. Троица, ничего не подозревая, подошла к двери каюты с пленницами. Охрана спала. Недолго думая, тот, что был со станером, выстрелил по разу с охранником, те дернулись и затихли. Когда они очнутся, головы у них очень долго будут раскалываться от боли. Один из пиратов подошел к двери каюты и попробовал открыть. Не получилось. «Помочь?» Подходя сзади, кратчево спросил капитан, держа на готове бластер. Троица вздрогнула от неожиданности, понимая, что терять больше нечего, выбор невелик. Или они убьют капитана, или он их. Резко обернулись, пытаясь достать капитана, кто ножом, кто станером. Но куда там? Блеснули три вспышки, и три трупа повалились у дверей каюты. Андреас открыл дверь, вошел и включил свет. Девушки спали. «Подъем, спящие красавицы!» По-военному четко скомандовал капитан. Спросонья не понимая, что к чему. Девушки начали одеваться. Сказывалась привычка. Когда поняли, что стоят перед мужчиной почти обнаженные, хотели завизжать, но Андреас их опередил, приложив палец к губам. «Не вздумайте. Я не причиню вам вреда. В отличие от тех, кто валяется у двери каюты. Быстро одевайтесь и за мной. Время дорого. Если, конечно, не хотите, чтобы за вами занялась команда этих отморозков». Валентина попыталась задать вопрос. Но он снова остановил ее. «Все вопросы потом. Повторяю. Я друг». Выбора не было. Пришлось довериться таинственному незнакомцу и их спасителю. Они быстро оделись, посмотрели на него. Незнакомец показал жестом, что надо следовать за ним. Шли осторожно. Любая случайность могла взбудоражить команду. Спустились в транспортный ангар. Незнакомец показал на шаттл приличного размера, двойного назначения. Эта машина могла летать как в космосе, так и в атмосфере планеты. Таинственный спаситель набрал код на панели. Входной люк отъехал в сторону, открывая свое нутро. «Скорее залезайте», — торопил он их. «Там, прямо по коридору, рубка управления». Через минуту они были там. Незнакомец расположился в капитанском кресле, посмотрел на них и спросил. «Кто-нибудь из вас умеет пилотировать эту машину?» «Я умею», — быстро отозвалась Елена. «Отлично. Садись в кресло второго пилота. А ты», — кивнул он Валентине, — «займи место в боевой рубке. Справишься?» «Спрашиваешь». «Справлюсь, конечно». «Тогда, дамы, приступаем к основной части операции — побегу. Я сейчас активирую внешние ворота ангара, и потоком воздуха нас вынесет в космос. Будет трясти, так что пристегнитесь и держитесь. По-другому нельзя. У нас есть небольшой шанс скрыться. Надо использовать его по максимуму». Девушкам такой инструктаж не очень понравился. Но что делать? Приходилось мириться со своим положением. Незнакомец активировал внешние ворота, поток воздуха устремился в космос, таща за собой все, в том числе и шаттл с беглецами. Мгновение, и вот они уже в космосе, беспорядочно вращаясь, удаляются от звездолета пиратов. «Работаем!» — крикнул незнакомец, обращаясь к Елене. Вдвоем они быстро активировали все системы шаттла и через минуту стабилизировали полет двигателями коррекции. Незнакомец отрабатывал маневрами и, похоже, положил шаттл на курс. «Рубай маршевые!» Елена не заставила себя упрашивать. Утопила сенсор и потянула ручку запуска маршевых двигателей на себя. В ту же секунду два столба плазмы разрезали пространство, и шаттл устремился в темноту космоса. Перегрузка 8G для девушек – сущий пустяк. Им, привыкшим к гораздо большей гравитации на своей планете, такая перегрузка особых проблем не доставляла. Чего нельзя сказать о незнакомце. Он побледнел, кожа на щеках дрожала, складывалось впечатление, что он вот-вот потеряет сознание. Было понятно, он не в звездной системе Велеса. Но ничего, справился. Шаттл ускорился, и перегрузка отпустила. «Как вас зовут?» — обратился он к девушкам. «Меня зовут Елена», — представилась сидящая рядом с ним. «А меня Валентина», — откликнулась та из боевой рубки. «А кто ты? Как тебя зовут? И почему нас спас?» «Очень много вопросов сразу. Отвечу на первый. Я друг. Зовут меня Андреас». На третий вопрос он ответить не успел. Рядом прочертил трассу мощный лазер. Разгон пришлось прервать и перейти в боевой режим, уклоняясь от выстрелов. Хорошо, что не набрали крейсерской скорости. Все-таки погнались. «Валентина, покажи, на что ты способна, а мы с Еленой попробуем тебе помочь». Тут же шаттл стал закладывать маневр уклонения, а Валентина ловила в электронный прицел истребитель пиратов. Но он все время уходил с центра прицельной сетки. Нервы сдали, и она дала длинную очередь наугад. Не попала, завалили генераторы накачки орудия. Вот в чем трудность космического боя. Он ведется по приборам. Визуально противника не видно. Кругом темнота. Огни на судне в такие моменты гасятся. Сосредоточься. Представь, что ты на учениях. Совет и голос Андреаса подействовали успокаивающе. На учениях так на учениях. Шептала она, высматривая истребитель. На боевом экране зажглось предупреждение, что противник взял их на прицел. Она затаила дыхание. Пиратский истребитель точно в перекрестии прицела и плавно нажала на гашетку. В темноту унесся плазменный сгусток. Вдруг там, вдалеке, тьму разорвала яркая вспышка. Молодец. Теперь им нас не догнать. Но не расслабляться. Рассказываю, куда мы летим. Конечно, не в систему Велеса. На этом корыте мы туда не долетим. Поблизости есть населенная планета. Население живет под силовыми куполами. Зарабатывает на пропитание добычи различных минералов. Жители – люди простые, и забавы у них такие же. Так что не удивляйтесь. «Ты за нас не беспокойся. За себя постоять сумеем», – воинственно отозвалась Валя. «Приятно слышать», – улыбнулся Андреас. «Но учтите, на планете нужно платить за все. За воздух, за воду, за еду, за то, что живешь под куполом. В общем, за все. Преступность высокая, и расправа с преступниками быстрая. Смерть на месте и труп в утилизатор». «Может, зря ты нас спас от пиратов? Получается, из огня да в полыми?» – невесело произнесла Елена, повернувшись к нему. «Нет, не зря. Там бы вас изнасиловали. Сколько бы вы выдержали. А потом выбросили бы в космос». «Не, не зря», – проговорил он еще раз задумчиво и выразительно посмотрел на Елену. В этот момент перед ними как будто пробежала электрическая искра. «Не верьте, если вам говорят, что женщины влюбляются с первого взгляда». «Нет, минимум шестого». Только с шестого взгляда у них начинает работать подсознание, оценивая кандидата как будущего партнера. Вот поэтому девушки никогда не знают, почему влюбились, да и вообще почему любят того или иного человека. Ими руководит подсознание. Вот такая интересная особенность у девушек. Андреас понимал, надо рассказать какую-нибудь легенду про себя, в меру достоверную и достаточно добропорядочную, чтобы вызвать симпатию Елены. «Андреас, кто ты? А почему, собственно, нас спас?» Простой вопрос, и как непросто на него ответить. «Ну, если не хочешь, можешь не отвечать. Достаточно будет того, что ты наш друг», — надула губки Елена. «А что?» — подумал Андреас. «Лучше потом». Слух ответил в том же ключе. «Это долгая история. Как только будет подходящая обстановка и время, я обязательно тебе все расскажу, ничего не утаю». «Смотри, ловлю на слове», — глянула на него лукаво Елена. Подумав, мимолетно добавила. «Не вам, а тебе». Сердечко пару раз стукнуло быстрее, чем обычно. Вот так зарождается любовь. Слово, сказанное вовремя, вдох, взгляд, смотришь, и уже жить без него не можешь. «Я вам главное не сказал. Пираты могут вычислить, куда мы полетели, и тоже отправиться на эту планету, поэтому будьте готовы ко всему». «Спасибо за предупреждение. Схватки-то мы за себя постоять сможем». «Вот еще что. Андреас, какой план на будущее? Мы что, так и будем жить на этой дикой планете втроем? Или ты пойдешь своим путем, а мы своим?» «Вы вольны выбирать, что делать дальше. Но думаю, на этой планете лучше держаться втроем. Безопасней. А там посмотрим, что делать. Конечно, оптимальный вариант – улететь с планеты в метрополию». «А что, такая возможность будет?» «Будет, конечно. Можно купить корабль, можно нанять. А можно улететь на пассажирском лайнере». «Купить и нанять отпадает. Денег нет. А вот лайнер – интересно. Но тоже деньги нужны». Огорченно всплеснула руками Елена. «А Даль, связь там есть?» Мешалась в разговор Валентина. «Раньше была. Сейчас не знаю. Кстати, тоже платная». «Неважно, Андреас. Мы пилоты СКБ. Сообщим, что живы и где находимся. За нами прилетят». «За вами прилетят. Сопроводят домой как героев. А меня в наручники и в клетку. За долгие годы». «Не, не подойдет. На месте разберусь, как действовать». Слух ответил серьезно. «А что, неплохой вариант». Польщенная Валентина зарделась румянцем от похвалы. Надо сказать, что Андреас был видным взрослым мужчиной. Хорошо слаженный, с мужественными чертами лица, покрытый космическим загаром. Он не походил на тех юношей-пилотов, с которыми общались девушки. Поэтому инстинктивно они видели в нем надежного товарища и защитника. «Елена, Валентина, посмотрите в жилой каюте. Может, что-нибудь найдете из одежды. А то на планете совсем не жарко. Да и фасон». «Ладно, критиковать. Что дали, то и надели». Тут же отреагировала острый на язык Валентина. Это был верный признак того, что она пришла в себя после всех волнений. каюте нашли только мужскую одежду. Примерили, поделили, надели, критически осмотрели друг друга. Лучше, чем было, но не слишком хорошо. Пойдем, пусть он оценит наш вид. Андреас оглядел критическим взглядом и остался доволен. Такое чувство, что всю жизнь прожили на планете шахтеров. Девушки хмыкнули, но комментировать высказывания Андреаса не стали. А вот и планетка наша показалась, указал на один из мониторов Андреас. Пока она обозначалась только на сканерах, но скоро смогли рассмотреть во всех подробностях. Маленькая планета на затворках звезды класса «Желтый карлик» тепла получала недостаточно, поэтому ее покрывали ледники и снега от минуса 100 до минуса 150. Жить на ней можно, потому что имелась вода, а значит кислород для дыхания и водород для выработки энергии. Я вас предупреждал, красавицы, мир суровый и законы здесь суровые. Ну и нрав у местных жителей – подстать, не сахар. Все время будьте начеку. Заходим на посадку. Вон космопорт, видите? Ответить девушки не успели. Ожил динамик, из которого посыпались вопросы диспетчера. Кто, откуда, зачем? Андреас отвечал толково. Прилетели с центральных миров поискать части на приисках. Звездолет оставили на далекой орбите. Если понравится, то, возможно, останутся. Диспетчер понял одно. Что это новые любители острых ощущений с деньгами. А с деньгами здесь рады были всем. Голос его изменился на благосклонный. Добро пожаловать на планету Зов. Твоя площадка номер 6. Понял. Захожу на посадку. Приземление совершили без проблем. На космодроме стояли в основном рудовозы. Шаттлов вообще не было. Температура под силовым куполом плюсовая. Совершив посадку, пошли к строению, которое называлось портом. Неухоженность бросалась в глаза. Кругом грязь. От созерцания этой картины их оторвал пожилой человек. Здравствуйте. С прилетом в наш рай. Я диспетчер местного космического порта. Сколько вы намерены пробыть на планете? А что? Вопросом на вопрос ответил Андреас. А то, что за парковку вашего шаттла нужно заплатить вперед. Без проблем. На неделю. Андреас заплатил сумму, названную диспетчером. Скажи, папаша, а где тут у вас остановиться можно? Ну там гостиница, отель. Гостиница, отель, ворчал диспетчер. Всегда одно и то же. Андреас вытащил купюру и помахал ей перед носом диспетчера. «Вот с этого и надо начинать. Сейчас все организуем». Взял телефон и набрал кому-то. Переговорил. Потом выдернул купюру из пальцев Андреаса. «Все в порядке. Сейчас за вами приедут и поселят в отель». И действительно, минут через 5 появился какой-то гибрид, помесь машины и трактора, из которого вышел средних лет мужчина в специальной маске, закрывавший лицо, подойдя к диспетчеру, спросил. «И где они, Сандра?» Как будто не видел стоящую компанию. «Да вот они, забирай». Мужчина подошел, осмотрел каждого придирчиво и дотронулся до подбородка Елены. Никто не понял, что произошло, но мужик отлетел метров на 5. «Еще раз распустишь руки?» «Сломаю», — тихо предупредила она. А Андреас посмотрел на нее с нескрываемым восхищением. «Ну-ну, что, договариваться будем или как?» Мужик встал, достал из-под пола бластер и прохрипел. «Или как?» Договорить не успел. Андреас невидимым движением крутанулся вокруг своей оси, и изо рта мужика посыпались зубы, а бластер улетел в другую сторону. Его предусмотрительно подобрала Валентина. Бедняга лежал, подвывая от боли. Андреас подошел к диспетчеру, тот сразу заюлил. «Ошибочка вышла. Тоже знал, что вы такие хорошие ребята. Предупреждать надо». Андреас потер двумя пальцами, намекая на возврат вложенных средств под угрозой потери нелишних зубов. «А, понятно, сейчас». Диспетчер вытащил данную ему купюру и вернул. Андреас продолжал смотреть выжидающе. «Ну что еще?» «Моральная компенсация». Диспетчер посмотрел на него зло, но спорить не стал, отдавая еще одну купюру. «Повторяю вопрос». «Не надо. Я помню, накладок больше не будет». Прервал Андреаса диспетчер. «Клод, что разлегся? Собирай зубы и вези гостей в отель». Тот поднял окровавленное лицо, состроил гримасу, встал и направился к автомобилю. Уселся за руль, обернулся, посмотрел на троицу и процедил. «Сколько вас можно ждать? Поехали!» Чувство юмора у местных жителей было особенное. Капитан занял место рядом с водителем, девушки на заднем диване. «Пушку верните!» «Кло, это компенсация за доставленные неудобства и плохой сервис», ответил вежливо капитан. «Ну, вы еще пожалеете, что связались с Клодом». Андреас поднял кулак и замахнулся. «Все, все, поехали. Берите пушку, машину, разденьте меня». Стал ныть Клод, трогаясь с места. Они выехали за пределы силового купола порта, и смотровые окна сразу покрыла изморось. Температуры снаружи явно опускались далеко за минус. Ехали молча. Девушки поняли. Этот суровый мир суровыми законами признавал только одно право. Право сильного. Возникало ощущение, что они попали из огня да в полымя. А гибрид, которым управлял Клод, уже подъезжал к поселку, накрытому силовым куполом. Вот они преодолели границу силового купола, и Клод злорадно проговорил. «Добро пожаловать на Аляску. Так называется это поселение». С чего необходимо пояснить Клод, и уже совсем блеснул эрудицией, прокомментировав. «Аляска — это древнее название самого золотоносного места на старушке Земле». Машина подъехала к двухэтажному зданию и остановилась. «Вам сюда», — показал Клод на двери. «Плату не надо. Доставка за счет заведения». И очень недобро посмотрел на Андреаса. Но тому было плевать на взгляды. Он знал, находясь в волчьей стае, нужно быть волком, иначе загрызут. Вышли из машины. Багажа никакого, температура заметно выше, чем в порту, не менее плюс 15. Зашли в помещение, которое напоминало древнюю таверну. Играла музыка, на сцене танцевали девушки, у дальней стены находился бар. Посетителей, сидящих за столами, довольно немало. По стенам стояли игровые автоматы, светился большой экран визора, показывающий какой-то матч. Поселок небольшой, и это место являло собой средоточие культуры, досуга и развлечений. Таким развлечением на этот вечер предполагалось стать нашим героем, которых судьба занесла в этот медвежий угол. Все посетители этой импровизированной таверны повернулись к вошедшим, изучающе рассматривая их. Лучшего развлечения, чем прибытие новичков, в поселок не было. Люди замерли в предвкушении предстоящего шоу. Пока Андреас оглядывал зал и прикидывал, кому бы ему обратиться по поводу поселения, из-за стола встал громила, 1.5 метра роста. Этот человек явно родился на планете с малой гравитацией, поэтому и вымахал по 2.5 метра. Человек неспешно подошел к Андреасу и посмотрел на него сверху вниз. «С приездом в ад! Вы тут уже наломали дров, обидели нашего друга Клода, и опять же пушку у него забрали. Нехорошо». Елена стояла за капитаном, слегка его подвинула рукой. Тот удивился, какие у нее сильные руки, и оказалась перед громилой. «А вот и плата». Осклабился тот, поднимая руку, но довершить движение не успел. Елена неуловимым движением схватила его за грудь одной рукой, другой в районе живота и легко подняла, тряхнула так, что у того клацнули зубы. Спустилась в зал, повернувшись к стене, с улыбкой проговорила. «Девушки, освободите сцену, дядя будет сейчас танцевать». Те с визгом быстро очистили сцену. Елена, чуть согнув руки, бросила громилу на сцену. Тот описал дугу и тяжело грохнулся под недоуменный возглас всех собравшихся. При гравитации в 3G сделать такой фокус нетрудно. «Ну что, станцуешь?» — насмешливо бросила она ему. Громила опомнился и, заревев как бык, бросился на Елену. Та чуть ушла в сторону, схватила его за плечи и отправила в полет. На этот раз прямо в стойку бара, которая проломилась. Громила утробно хрюкнул и больше не подавал признаков активности. «Кто еще хочет попробовать нас на прочность?» — оглядел зал Андреас. Посетители отводили глаза и рассаживались по своим местам, пока шоу прерывалось. Руки, сжимающие бластеры, опустились на столы. К ним тут же подбежал бармен и поинтересовался, что им нужно. «Другой разговор. Две комнаты со всеми удобствами. Одну мне, другую дамам. Следуйте за мной». Они прошли за барменом на второй этаж. Каждый представлял собой коридор, по обе стороны которого располагались двери комнат. Номера им предложили в конце коридора. Ничего особенного. Стандартный номер с душем и туалетом. Девушки осмотрели свой. Привыкшие к спартанской обстановке на корабле, он показался им вполне комфортабельным. «Мы берем эти номера на неделю». «Отлично. Плата, пожалуйста, вперед». И назвал сумму, конечно, завысив ее. Андреас поразмыслил и решил не торговаться. «Хорошо. Еще добавлю за гостеприимство». «Хорошо, размялись». И перевел сумму больше, чем запросил бармен, тем самым окончательно расположив его к себе. «Как тебя зовут?» «Сэм, господин. Я тут выполняю много обязанностей». «Отлично, Сэм. Я Андреас. Приготовь нам ужин на 3 персоны». «Будет сделано, господин Андреас». И хотел уйти. Капитан посмотрел на девушек и остановил его. «Подожди, Сэм. У тебя можно купить одежду для дам?» Они посмотрели на него удивительно, но благородно. Девушки везде остаются девушками. «Да, господин. В подвале располагается магазин, но сейчас он не работает». «Работает, Сэм». Перебил его Андреас и, помахав купюру у него перед носом, потом запихнул в кармашек рубашки. «Да, господин Андреас, работает». «Дамы, как вы насчет того, чтобы обновить гардероб?» «Мы за», — воскликнули те в один голос. «Только с одним условием. Выбирать функциональные и практичные вещи. Красоваться здесь особо негде». «Само собой, Андреас». «Сэм, идешь, организовываешь ужин. Потом поднимаешься сюда, ведешь дам в магазин. Понятно?» «Да, сэр, бегу». «Дамы, вы справитесь без меня? Вам не потребуется моя помощь?» «Андреас, как же мы без тебя? Но в магазине постараемся». Мило улыбнулись красавицы. «Тогда я в душ, а вы займитесь шопингом. А то прикид у вас, прямо скажем, не очень». «Да, вот еще что. Хотел спросить. Откуда у вас такая сила?» «На нашей родной планете гравитация далеко за десятку». «Вопросов больше не имею. До встречи за ужином. Если что, зовите». «Если что, зовите», — ерничал он над собой. «Это мне впору их звать на помощь. Странно, почему они на звездолете не устроили погром? Вполне могли захватить. Может, я зря дарпанул?» «Не, не зря. Буду создавать светлый образ героя. Должно получиться». «Пират. И не просто пират, а капитан пиратского звездолета. Вдруг ни с того ни с сего. Взял и сбежал с пленницами, оставив корабль. Деньги, правда, забрал. Что его сподвигло на такой неосмыслимый поступок? Звездолет, команда и перспектива грабежа существовали. Непосредственной опасности не было. С чего он вдруг стал таким добрым и спас двух пленниц, да еще и пилотов ненавистной службы космической безопасности? На такие вопросы он сам ответить не мог. Действовал подсознательно, как зверь, инстинктивно чувствуя, что поступить нужно именно так. Может быть, в нем осталось что-то человеческое, и вдруг проснулось. Прошлая жизнь не учила его такому альтруизму. Он четко знал, что слабость ведет к смерти, побеждает сильнейший. А в этой ситуации он выглядел трусом перед своей командой. Да что трусом, предателем. Слава об этом поступке может дорого ему обойтись. Ну а уж члены команды корабля постараются растрезвонить об этом на всю галактику. Что странно, он не жалел о сделанном. Возможно, он хотел завязать с преступным бизнесом и стать добропорядочным гражданином? Нет, конечно. Об этом он даже не думал. Он знал, что в пиратов вцепилась зубами служба космической безопасности. И вцепилась крепко. Поэтому, счел за благо, бежать с пиратского корабля под прикрытием двух пилотов СКБ имелся шанс вырваться в другую звездную систему. Песенка пиратского движения в этой звездной системе спета. Вот почему он сбежал, вот почему он помог девушкам, не из добрых побуждений, и исключительно из-за трезвого расчета. Ну а дальше начиналась лирика, которая пока не мешала планам Андреаса, а скорее забавляла его. Девушки тем временем спускались в импровизированный магазин, который больше походил на склад забытых вещей. «Вот это и есть магазин», — включая свет, обвел рукой горы вещей Сэм. «Выбирайте, а я пойду займусь делами. Потом покажете, что взяли, и определимся с ценой. Будете уходить? Дверь захлопните». Закончив короткий инструктаж, быстренько развернулся и побежал наверх. Девушки с воодушевлением окунулись в кучу тряпья, выбирая что-нибудь подходящее. Перемерив кучу шмоток и перерыв горы одежды, наконец выбрали то, что хотели. Наверху ждал Андреас. Увидев их, улыбнулся. «Отличный выбор. Я подожду вас в баре. Пропущу пока стаканчик-другой. Мы быстро». «Не торопитесь. У нас куча времени». Андреас ушел, только лестница заскрипела под его весом. «Подруга, по-моему, он к тебе неравнодушен». Посмотрела внимательно Валентина на Елену. «Скажешь тоже». Смутилась та. «О, да и ты тоже к нему неровно дышишь. А что, мужчина видный. Не красавец, конечно, но надежный, основательный, не жадный. Одобряю». «Перестань», — притворно рассердилась Елена. «Никто мне не нужен». Андреас неспешно спускался в зал, предусмотрительно сняв бластер из предохранителей. Обстановка нервная, да и недавний конфликт мог получить продолжение. Поэтому нужно быть готовым ко всему. При его появлении посетители повернули головы, женщины зашептались. Заиграла музыка, а ведущий объявил номер в его честь. Андреас слегка наклонил голову и проследовал к бару. «Налей мне что-нибудь покрепче, Сэм». Тот показал ему бутылку с синей жидкостью, крепостью в 70 градусов. «Ну что ты, Сэм, такое пьют только женщины». «Тогда вот эту». Андреас посмотрел, кивнул головой. «Вот это подходящее». В зале раздали шушуканье. Напиток крепостью 90 с лишним градусов валил с ног быстро. Андреас театрально выпил стопку, закусил орешками. И заказал еще одну. К стойке подошел давешний верзила. Андреас глянул на него вопросительно. «Баба-старатель», — представился он, протягивая руку. Андреас подумал, что лучше наладить отношения с местной элитой, чем враждовать. «Андреас, путешественник». Обменявшись рукопожатиями, повернулись к Сэму, заговорил Бама. «Сэм, дай бутылочку вот этого пойла». Повернувшись к Андреасу, продолжил. Позволь тебя угостить, в знак примирения. Не разобрал сразу, что к чему. Они прошли, сели за свободный столик и сразу стали центром внимания. Сэм принес эту самую бутылку крепкого пойла, закуску. Андреас напомнил, что об ужине не забыл. Бама еще раз извинился. Выпили. И разговор потянулся вокруг местных проблем. А проблема только одна – добыча руды. «Извини, мы простые ребята. Работаем, отдыхаем, как можем». Вокруг, согласные с ним посетители, подняли свои рюмки, и ко всеобщему удовольствию конфликт можно было считать исчерпанным. Через некоторое время появились Елена и Валентина в практичных кожаных брюках и таких же куртках. На поясе у каждой висел бластер и вибронож. Выглядели они по местным меркам великолепно, и собравшиеся даже зааплодировали. Андрес помахал рукой, показывая, где он. Девушки подошли и с немым вопросом посмотрели на Адриаса и на Громилу. «Разрешите вам представить, мой друг Бама. Это Елена и Валентина». Бама с опаской посмотрел на Елену, оценивая ее внешний вид. «А ведь с виду не скажешь, что у вас такая силища». Проговорил он на весь зал, подавая ей боязливо руку. Зал хохотал. Елена, за ней и Валентина, пожали руку Баме крепко, но не сильно. Однако для смеха он потряс рукой и подул на нее, притворно поморщился от боли. Зал выл от восторга. Девушки усели за стол и заказали себе вина. А тут и Сэм начал подносить местные яства. Настроение поднялось до веселого, грянула музыка и начались танцы. Бама откланялся, пожелав им приятного аппетита. Ей действительно хотелось зверски, и они налегли на блюдо, отдавая дань местной кухне. Мужчины с интересом поглядывали на девушек. Вот один симпатичный парень решился. Подошел и пригласил Валентину на танец. Она смерила его оценивающим взглядом, повернулась к Елене, а потом к Андреасу. Те пожали плечами, давая понять, что решение принимать ей. Она еще раз посмотрела на парня и согласилась. «Предупреждаю, я плохо танцую». «Ничего, я научу вас танцевать». И действительно, он старался изо всех сил не только танцевать, сколько понравится Валентине. В это время к их столу направился еще один смельчак. Но это Андреас никак не мог допустить, тем более, что танец объявили медленный. «Елена, разрешите вас пригласить на этот танец?» «С удовольствием, Андреас, с удовольствием». Тут же согласилась она, танцевать ей давно хотелось. Смельчак, увидев такой разворот событий, вернулся к своему столику. Вечер приключений заканчивался романтическим налетом. Повеяло душевным теплом и зарождающимся чувством на этой забытой богом планете. Андреас и Елена утопали в глазах друг друга, чувствуя поднимающуюся внутри волну взаимного притяжения. Музыка смолкла, очарование момента прошло. Они вернулись к столу. Время позднее. Народ потянулся к выходу. Завтра трудная работа в шахтах. «Не пора ли нам отдохнуть?» — вопросительно посмотрел на девушек Андреас. Те согласно кивнули. Денек выдался трудный. А что готовит день грядущий, неизвестно. Есть возможность отдохнуть? Нужно отдохнуть. Разошлись по комнатам. Уходя, Андреас рассчитался с барменом. Тот остался доволен. Поднялся в свою комнату, не раздеваясь, грохнулся на кровать и подумал, что денек выдался удачный. Он стал на шаг ближе к своей мечте. Ему даже показалось в какой-то момент, что ее можно пригласить к себе в номер. Но нет, он не решился. Побоялся разрушить хрупкий мост, установившийся между ними. Андреас, каким бы романтиком не был, на самом деле оставался преступником и пиратом. С корабля он сбежал не только из-за Елены. Побег готовил давно, просто случай подвернулся. Девушки стали спусковым крючком цепи последующих событий. Такой трюк наш неожиданный Ромео проделывал не один раз. Сбегал с корабля, прихватывая с собой всю казну. Поэтому его искали многие собратья по ремеслу. И он жил как на вулкане, все время ожидая расправы. Вот и этот раз не стал исключением. Вся казна команды звездолета была у него в виде банковской карты и слитка сверхдрагоценного металла. Золу Италя, который он разделил на части и хранил в поясе. «Как поступит команда?» – размышлял он. «Кинется в погоню?» «Возможно. Но только после того, как обнаружат пропажу казны. К тому времени энергетический след от шаттла уже остынет, и найти меня будет проблематично. Из-за девушек они не станут меня преследовать. На некоторое время их побег собьет с толку команду. Подумают, что капитан сошел с ума из-за двух сумасливых девчонок, сбежав с корабля. Пусть думают. Вопрос в другом. Что делать дальше?» Этого он не знал. Так, ничего путного не придумав, уснул. Но мысль о том, что пора заканчивать с опасным ремеслом, давно им обдумывалась. Денег скопилось достаточно, а тут такой случай подвернулся, еще и строить личную жизнь. Думая о том, как поступит команда, Андреас был недалек от истины. Действительно, вероломство капитана взбесило команду. В последнее время команда ждала чего-то подобного. Отношения с капитаном достигли верхней точки накаливания. и они были готовы вручить ему черную метку недоверия. Осталась такая древняя традиция у пиратов. Но не успела. Капитан сбежал, а после побега пришлось еще долго собирать технику в открытом космосе, которую выбросил из транспортного ангара при его побеге. Помощник сбежавшего капитана Твенг стал безоговорочным лидером. «Отлично все сложилось», — анализировал он. Капитан сбежал, прихватив этих двух девочек, с катертью дорога. Никто не заплачет. Технику собрали, звездолет в порядке, коды доступа имеются. Контакты с командованием тоже, так что все в порядке. Жизнь прекрасна. «Капитан», — обратился к нему Джон, назначенный помощником, — «мы накажем Андреаса?» «Конечно, накажем, но попозже. Команда требует сделать это сейчас». «Отлично, Джон. Зови представителей команды». «Я и есть представитель команды». «Дела», — подумал Твенг. Не успел убрать одного капитана и только занял пост, а на подходе уже конкурент. «Иди сюда, Джон. Вот, смотри, предлагай. Где найди Андреаса? И главное, смотри сюда». И пощелкал пальцами по датчику топлива. «Видишь? Он почти на нуле. Давай наказывать Андреаса, только скажи как. Я жду». Джон понял, что попал в ловушку. И, может быть, раздавлен незамедлительно, прямо здесь. Опасность придала сил и сообразительности. «Так вот же заправочный узел». «Правильно, Джон. Нам нужно заправиться. А потом подумать обо всем остальном. Давай-ка проверим, сколько у нас на счету денег». Код он знал. Твирк открыл сейф, внутренности которого встретили их взгляды девственной пустотой. Ни одной банкноты, банковских карт и драгоценного металла не было. «Хорошо, что здесь Джон. А то бы команда не поверила», — подумал Твенг. «Пусто, Джон, пусто. Он нас ограбил, забрал все наши деньги». Джон залез в сейф с головой и ощупал все руками для верности, а потом обыскал Тверга. «Я на такой не способен, Джон». «Кто знает, вот Андреас оказался способен. Пойдем объявим команде о пропаже денег». «Нет, Джон, не о пропаже, а о краже». «Согласен. Пойдем». Узнав такую новость, команда впала в ярость, но факт оставался фактом. Капитан обокрал их. И они справедливо жаждали вернуть свои деньги. И, конечно, жаждали мести. Приняли единогласное решение найти капитана и расправиться с ним. Команда разошлась по своим рабочим местам и приступила к поиску Андреаса. Неясно было, на чем он сбежал. Но это быстро установили. Шаттл. Твенг проверил энергетический след от шаттла. Поздно. След остыл и растаял. Так же, как конверсионный след от самолета. «Ну что, капитан, какие мысли?» «Тупик, Джон. Энергетический след остыл. Куда он мог полететь на шаттле? Двойного назначения. Ведь он не рассчитан на дальний космический полет». «Капитан, ну где-то недалеко. Шаттл ему нужен для полета в атмосфере». Они уставились на звездную карту сектора. И действительно, в ближайшем окружении находилась только одна, более-менее подходящая планета. Планета шахтеров Зов. «Думаешь, он там?» Вопросительно посмотрел на Джона Твенг. «А где ему еще быть? Тогда заправляемся и к планете». Прошло двое суток пребывания на планете Зов в поселке шахтеров. Троица искала возможность покинуть планету, но пассажирский лайнер Центральных миров ожидался только через 2 месяца. Ждать его вариант не из лучших. Этих суток хватило, чтобы насладиться жизнью в поселке, и она им уже надоела. Второй вариант — нанять кого-нибудь в качестве извозчика — пока прорабатывался. Вот такой разговор сейчас вел Андреас с тем самым громилой Бамом, который пользовался в поселке непререкаемым авторитетом. Ему было крайне выгодно быстрее выпроводить с планеты этих туристов, которые подмочили его авторитет. «Бама, нам нужно попасть в ближайший из центральных миров. Кто согласится нас туда доставить?» «Вопрос сложный, Андреас. Сезон в разгаре. Трудно упросить ребят». «Бама, надо попробовать. Я заплачу». «За сезон ребята зарабатывают». И призадумался. «Посчитай, сколько зарабатывают. Я добавлю еще половину», — предложил Андреас. Бама задачно почесал затылок. Получались вполне солидные деньги. Он еще раз взглянул на Андреаса. «Но деньги вперед». «О чем разговор?» «Конечно». «Деньги мне, а я договорюсь с кем-нибудь». «Бама, ты посредник. Получаешь свой процент за помощь и отваливаешь. С владельцем я рассчитаюсь сам». Бама хотел бы возразить, но Андреас посмотрел на него взглядом, не терпящим возражений. «И все, Бама». «Все так все». Договорились о проценте. И вечером к ним подсел тот самый парень, который запал на Валентину. Посидели, поговорили. И, наконец, Леон, так звали парня, приступил к серьезному разговору. Результатом стало соглашение о доставке их на один из центральных миров за оговоренную сумму. «Андреас, только без обиды. Половину оплаты сейчас наличными». «Без проблем, Леон. Сейчас так сейчас. Отдаю тебе наш шаттл в качестве оплаты первой половины суммы. Сойдет?» А вторую половину по прибытии на место. Леон посмотрел на Валентину. Та слегка кивнула, и он сразу согласился. Они скрепили договор рукопожатием. Я пошел готовить звездолет к полету. Ну что, красавица, засиделись мы тут. Да нет, вот на звездолете засидимся точно. Сколько лететь-то? Криокамер нет. Что будем делать? Сетовала Елена. Найдем чем заняться. Всего 3 месяца, и мы на месте. Жаль, что нет возможности известить командование о том, что мы живы. Конечно, жаль, посочувствовал Андреас. На самом деле была, но он заплатил с условием, чтобы эта информация не дошла до девушек. И пока они думали, что связи нет из-за поломки ретранслятора, отношения между Еленой и Андреасом становились все более тесными. Они подолгу беседовали. Андреас пытался ее поцеловать, но пока не преуспел в этом. А Валентина не заморачивалась. Леон ей понравился, и она крутила с ним роман на всю катушку. Учитывая, что они с Еленой жили в одной комнате, она сбегала к Леону, как только подруга засыпала, и любовный роман у них был в самом разгаре. Поэтому Валентина была очень довольна, что ситуация сложилась так, и их повезет Леон.